Глава 15. Заключение. Мы не знаем, что именно ждет церковь в 21 веке. Но ясно, что она и дальше будет страдать и терпеть гонения за то, что носит имя Иисуса Христа, своего Господа. Вот уже больше 2000 лет церковь подвергается разного рода гонениям. Временами кажется, будто ее свет угас. Пламя кажется таким слабым, что вот-вот потухнет. Но тут дуновение Духа Божьего вновь оживляет его, и он вспыхивает с новой силой. Возможно, не там же, а где-нибудь в другом месте. И так ее верное свидетельство продолжает звучать. В христианах не угасает надежда, что Бог сохранит свою церковь и защитит ее. Ведь Иисус сказал, что даже врата ада не одолеют ее. Идя по его следам. Христиане, испытывающие гонения, всегда находили утешение в осознании того, что Иисус понимает, через что им приходится проходить. Он знает об этом не только потому, что он всеведущий, но и потому, что сам страдал. Он знает это по личному опыту. Картина страдающего Сына Божьего лишает нас дара речи и нередко сбивает с толку последователей других религий. Но для верующих это один из главных источников стойкости и утешения. И хотя нам никогда не понять, какие духовные страдания перенес Христос, взяв на себя грехи всего мира, но его физические и душевные страдания нередко в удивительных подробностях отражают то, что испытывали его верные последователи, начиная с первых веков и до наших дней. Многим христианам довелось узнать, каково это – быть отверженным, презренным, одиноким и ложно обвиненным. Некоторые пережили предательство от близких друзей по служению. Один румынский пастор недавно обнаружил, что много лет его помощник регулярно докладывал о нем в тайную полицию. В тюрьмах ложно обвиненные христиане терпят избиения и пытки. Их таскают по судам и передают на расправу разъяренной толпе. В Пакистане, Индии и Египте, где взбешенные толпы, специально подстегиваемые религиозными лидерами, запугивают правоохранительные и судебные органы, пострадавшие христиане редко могут добиться правосудия. Иногда даже арестовывают их, а виновных отпускают. Как часто религиозные и светские власти объединяются в гонениях на христиан? С этой проблемой хорошо знакомы сегодня христиане Малайзии, вышедшие из ислама. Их дела передают туда-сюда между светскими судами, обладающими большими полномочиями, и религиозными исламскими судами, которые более решительно настроены против них, совсем как когда-то суд был настроен против Иисуса. Закон Маестас, по которому осудили Иисуса, очень напоминает обвинение, предъявляемое сегодня многим верующим. В некоторых странах, как Судан и Иран, христиан обвиняют в таких преступлениях, как государственная измена и шпионаж, просто за то, что они верят в Христа и живут как его ученики, делятся с другими своей верой. Подобное происходит и в других местах, например, в Северной Корее и различных республиках Центральной Азии, во главе которых стоят люди, построившие вокруг себя культ личности, что сродни религии, и не желающие терпеть тех, кто поклоняется кому-то еще. Общественный порядок – еще один предлог, используемый властями, чтобы запретить проповедь Евангелия. Многие из последователей Христа были распяты, начиная, как гласит традиция, с апостолов – Филиппа, Петра, Андрея и Варфоломея, который был распят дважды. 100 лет назад, в годы армянского, сирийского и ассирийского геноцида, распятие было одним из многочисленных варварских методов, которыми турки и курды убивали христиан в Османской империи. Даже в наше время некоторые христиане были распяты. О подобных случаях поступает известие, например, из Ирака, Сирии и Судана. Сегодня христиане идут по следам Господа Иисуса, начиная от сфабрикованных обвинений и далее. Но всякий, кто переносит физические или душевные страдания ради Него, независимо от того, ведет это к мученичеству или нет, имеет поддержку и утешение, зная, что его Господь и Спаситель переживал такие же страдания и поругания от грешников. Смотрите Евреям 12:3. Терпя насмешки и унижения, они помнят о том, что их Господь ради них согласился на позор распятия. Когда их тела бьют, калечат и сжигают, утешением для них служит тот факт, что его израненное тело сейчас прославлено на небесах, где он ходатайствует за свой страдающий народ, показывая свои пронзенные руки и бок, словно говоря: «Отец, помоги им, защити их, вот цена, которую я заплатил за их спасение». Какие еще уроки мы можем извлечь? Название этой книги «Ненавидим и напрасно» отражает слова Господа Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна 15:25, когда он цитирует отрывки из Псалма 34, 9 стих и 68, 5 стих. Его ученики должны иметь в виду, что это вполне может коснуться и их. Христианам не нужно ничего делать, чтобы навлечь на себя гонение. На протяжении столетий много ужасных вещей происходило с теми, кто носил имя Христово. Много того, что бесславило это имя и навлекало гонение на его народ. Все это совершалось из-за невежества и глупости, из гордости, высокомерия, жадности, черствости или по многим другим ужасным причинам. Так что неудивительно, что христиан ненавидят и преследуют. И не только тех, кто, называясь христианином, поступает не по-христиански, но и тех, кто действительно носит его имя. В начале этой книги мы описали разные случаи, когда христиане могут испытывать гонения не по религиозным, а по политическим причинам. Когда верующие одной страны терпят нападки из-за того, что делает правительство другой страны. Эти христиане не смогли убедить своих сограждан, что они не одобряют и не поддерживают действия других государств. Эти верующие были ненавидимы и гонимы напрасно. Так что мы, христиане, должны помнить, если нас ненавидят, это только потому, что мы любим Господа. Если нас ненавидят, для этого не должно быть никакой другой причины, кроме одной, что мы верны Ему и Его Слову. Мы должны с готовностью принять страдания, если они придут. Это не значит, что их нужно искать, но просто принять их из рук Божьих, если на то будет Его воля. Мы можем не понимать до конца Его целей, но мы примем подношение любое из ласковых и добрых рук Твоих, как писал из тюрьмы Дитрих Бонхёфер. Когда фиваитский легион подвергался децимации и истреблению при императоре Максимиане в III веке, люди удивлялись, что солдаты не защищаются, но сложили оружие и склонили головы перед палачами. Они не искали смерти, но они с готовностью приняли ее, вместо того, чтобы отречься от Христа или нанести кому-то вред. Таков пример подлинного мученичества. Те египетские солдаты в Фиваитском легионе были преданы прежде всего Христу, потом своим братьям и сестрам по вере, а уж потом римскому императору. Это снова возвращает нас к непростому вопросу о взаимоотношениях церкви и государства. Тесные связи с государством очень опасны для нас, как для христиан. В нашей иерархии преданности возникает конфликт, и это толкает нас на компромиссы. Такие связи делают нас соучастниками деяний государства. Они подвергают испытанию нашу мудрость и наше мужество, поскольку возникает много сложностей, из-за которых нам приходится ходить по острию ножа. История гонений на христиан учит нас быть очень осторожными насчет связей с государством. Она также учит нас, что даже самые лучшие побуждения могут непреднамеренно нанести большой вред. Император Константин хотел помочь христианам в Персии, но его благожелательное письмо персидскому императору, за которым последовала подготовка к вооруженному вторжению в Персию, в конце концов привела к великим гонениям на христиан в Персии, которые продолжались 40 лет. Примеры таких губительных просчетов на международном уровне можно увидеть и в современном мире. Еще одна область, требующая большой осторожности в наш век интернета, это распространение информации о христианах тех регионов, где они являются меньшинством. Статью, в которой рассказывается, например, о потрясающей работе Духа Святого среди мусульман в какой-то определенной стране, приходящих к вере в Христа, исламисты могут счесть унизительной и оскорбительной для дела ислама. Это может побудить их предпринять какие-то действия, чтобы помешать этому. Например, сократить число обращающихся, преследуя и убивая их. Подобным образом и фразы вроде «завоевать такую-то страну для Христа» могут совсем не понравиться властям этой страны и привести к тому, что они начнут преследовать христиан. Смотря на историю христианских гонений, мы находим в ней удивительные примеры веры, надежды и любви, которым можем с Божьей помощью подражать. Но, к сожалению, есть и отрицательные примеры тех, кто не выдержал давления, отпал и отрекся от Христа ради спасения жизни или ради гораздо меньшей выгоды. Христиане Омана в VII веке отказывались от своей веры просто потому, что иначе им пришлось бы отказаться от половины своего имущества. Будь они готовы терпеть незначительное материальное лишение ради Христа, возможно, церковь на Аравийском полуострове не исчезла бы. Кто знает? Пусть и эти печальные примеры будут нам уроком, чтобы мы твердо решили никогда не отрекаться от нашего возлюбленного Господа, умершего за нас. Бесчетное множество верующих приняли дар мученичества, нередко отдавая свои земные тела на чудовищные мучения. Как мы с вами видели, и молодые, и старики с готовностью терпели невыносимую боль из любви к Иисусу в надежде на воскресение и бесконечную радость на небесах, уготованную им. Одним из достойных примеров была Перпутуя, 22-летняя молодая мать, которую бросили на растерзание зверям на римской арене, чтобы развлечь толпу. Отголоски ее последних слов долетают к нам сквозь века, и в них же заключается главная мысль этой книги. Твердо держитесь веры и любите друг друга.